ее рука в его руке, и для них это близость и тайна, сокровенная свадебная близость и тайна, потому что ходят же за ними, тронутые первым загаром босые ступни ляли весны, и любовь навевает им ляля, открывает взаимность желания и смущает волнением странным и чудом. И пьянят уже обоих чужие нечаянные прикосновения, и чья-то горячая рука вдруг жадно обовьет в толпе станва и славы, и тут же исчезнет, растворится в сутолоке, и чья-то упругая грудь прижмется к груди тонга и мгновенно отпрянет. Скользнул сливово-черный взгляд горбоносого кавказца по высоким воиславным шеломям, вспыхнул пламенем, задержался на ее бедрах, распахнулся бордовый халат навстречу тонгу, и оливково-смуглый живот красавицы Гуски позвал мягким обещающим танцем. Отчаянно задраны юбки над полными, круглыми, зовущими коленями албанок. А на площадке возле Менялин, не стесняясь, выставили свои полные зады в ничего не скрывающем бесценном персидском висконте тонконогие купчихи. Они смеются крупными жаждущими губами и потными запахами требующих ласки породистых тел, пропитанных смех. Вокруг Воиславы пиршество тел, и каждая ей, кажется, выказывала себя. Каждая кричала: «Я тоже красивая, я не хуже других, я слаще других». Еще вчера Воислава со стыдом осудила бы этот пир. Но сейчас ей вдруг захотелось поразить соперниц, тоже выставить на показ свое налитое, нарядно справленное тело. «Я краше всех вас!» Так было с ней только мгновение. Она тут же засоромилась от своего неподобства, словно уже как у мужа, ища защиты от осматривающих ее бесцеремонных взоров, прижалась к тонгу. А прижавшись, почувствовала, что должна, но не может, не хочет отстраниться от единицы. Выходило, что тело, разогретое сегодня на рассвете лялиным взваром, решало само. Она отстранялась от тонго осторожно-осторожно, как-то медленно, растерянно, и все ждала, что он положит ей руки на плечи, что желанно притянет к себе. Несет ли их по-прежнему река толпы, или осторожно выплеснула в тихую заводь? Прошли часы или мгновения, как снялось их дыхание. Знала Воислава, что смутно чувство в городе на реке не облагораживает их память предков, потому что не помнят здесь предков. Без гордости и не для славы рода падает в эту почву семя. Потеряв имя предков своих, мучительно и болезненно, как за потухающую память, как за последнее и единственное, что осталось у них от памяти, цеплялись здесь люди за веру от отцов унаследованную, словно осталась эта вера для каждого из них последним талисманом от растворения, от полной потери себя. Но и в вере теперь уже нету здешних людей постоянства. Оставили здесь, в городе, источник воды живой, оставили и высекли в водоеме разбитые, которые не могут удержать воды. Не бессмертием народа, а часом наслаждения живут теперь хазары. В разноликой толпе не народа ищет каждый не вроде себя продолжения, а в утехе забвенья. Но Тонг-Тыгин не такой. Не такой же ты? Разве не рассказывал ты мне о синем небе и черной реке, золотистой земле, воде? Разве не о славе степи, не о бессмертии ли Эля ты пекся? А коли стал ты только лепешечником, так от того, что высокомерие свое усмирил и часа великого наследного терпения ждешь? расправили с тобой. В реке топили, но ты спасся, ты снова вернулся. Ты пришел облаченным во власеницу, ты от мира отрекшись вернулся. Но не ради ли мира твое отречение? Вот этого доброго мира с синим небом вверху и землей и водой внизу, с острым запахом желтой полыни и людьми, для которых в себе воспитал ты волчонка, а потом, когда люди не взяли волчонка, смирение, смирение, о том, а не рано ли орел сложил свои крылья? Не с того ли, что орел без орлицы? Шепчут твои славины губы, как зовут отца твоего воина? Тонг молчит. Он опять страшно думает о Буде, ее отце. А у Воиславы никогда так жгуче не пунцовели губы, никогда еще такими алыми маками не расцветали щеки. Разве не помнит Тонг Тыгин, что по обычаю русов спрашивает любимого об отце девушка, когда признается в любви? Как христиане обручальными кольцами, так обменивается именами отцов, сговоренные в племени русов. Моего отца зовут Бут. Моего отца зовут Агдулмыш. И опять слилось дыхание. Не касается губы губ, слито только дыхание. Ах, Воислава, ты прости меня, что тогда не нашел я сразу тебя, вернувшись в город. Отчаяние тогда лишило меня надежды, завистники оклеветали меня, и из-за ложных обвинений примирение стало невозможным. Недруги пленили друзей моих чарами лжи, грубыми измышлениями обольстили. Не верил я, что, возвращаясь в родной город, принесу добро хоть кому-то. Помнил я все весны в Багдаде о тебе, Воислава, но думал, что давно уже уплыла с отцом в Киев ты. А потом, когда я вернулся, я узнал, что ты здесь, но боялся твою душу смутить. На тебя, чужеземку, псов местных, за мной охотившихся, убоялся навести. Ведь сколько ты потом, когда за меня заступилась на мосту, злосчастье приняла? О, Вилялюшки! Да и что ты говоришь, Тонг? Как же ты ко мне прийти убоялся? Али русы выдавали когда друзей? Али русы, когда друзей в беде оставляли? Так отвечает Воислава и знает, что говорят они оба давно уже не просто о дружбе, а о вечной верности. Воислава прижалась к Тонгу, и на облаке светлом опять полетело от счастья. И тут забили бубны и органы. Они ударили мерно и резко, то слегка замедляя, то убыстряя ритм. Глухие удары бубнов, как эхом отзывались в раскатистых серебряных звонах органов, а на фоне этих ударов восходили и падали вниз положенные голоса волхвов, славивших Лялю Весну. В длинных одеждах с изображениями идолов, поднятыми на головах, волхвы шли величественными рядами. У каждого волхва была в руке короткая кожаная плеть с ременным шаром на конце, и эти шары волхвы опускали на мощные круги своих бубнов и органов, как кузнецы опускают молоты на наковальни. Волхвы ковали счастливые цепи для браков. Следуя ритму, ряды волхвов то резко прыгали вперед, то останавливались, раскачиваясь на месте, словно набирая сил для нового броска. Волхвы вели паству на поклонение Хорсу, но Воиславе показалось, что они ведут людей на бой, и она прислонилась к груди своего Ладо. Она стала прощаться с ним так, как прощаются, разлучаясь перед смертным боем, на который поленицей-воительницей уходит она сама. А Тонг-Тыгин вдруг тоже, как перед боем, сказал ей: «А знаешь, Воислава, знаешь, Лада моя, я сейчас устрашился. Мне представилось, что во всю ширь степи надвинутся однажды на этот город нескончаемые, как колосья, ряды воинов с волхвами впереди, вот так же мерно бьющими в бубны и органы. Но тогда они пойдут монотонно и неумолимо, чеканя шаг в такт бубнам и органам, и каждый будет страшиться пустить стрелу в наступающую дружину, потому что идущие впереди войска волхвы не боятся смерти. Они выходят на бой, уже зная, что падут,